Я знаю. Да, он мне говорил. Ясно. Он еще глотнул виски. А вот его отец ходил, произнес он с горечью, почти зло. Он был католиком. Он был католиком, и он убил мою жену. Миссис О'Хара сказала, что обед подан. Сэм поставил свой пустой стакан, повернулся и пошел в столовую. В глубине типографии, в своем заваленном бумагами кабинете, сидел за шведским бюро Паркер Уэлк. Он старательно писал: «Миссис Макфой в девичестве Маргарет Слоан, уроженка Атланты, штат Джорджия, приехала вместе с мужем, вернувшимся в Ист-Нортон». Его мясистая рука медленно двигалась по бумаге. Закончив, он поставил жирную точку. К вечеру Паркер управился со всеми делами. Это был тяжелый день, почти такой же, как дни в разгар курортного сезона, когда ему приходилось работать по 18 часов в сутки. Два крупных события сразу. Это было слишком для кроников, но тем не менее. Нэнси Месснер сделала хороший очерк о прибытии вертолета, а о пожаре в Робинс-Нест он написал сам. Двое оставшихся в живых — мистер и миссис Брискин. Он вытащил очерк из-под груды оттисков и смотрел на него некоторое время, не мигая. Внезапно он рассмеялся. «Бог мой!» — сказал он. «Попалась голубушка!» Продолжая смеяться, он дотянулся до телефона на маленьком столике рядом с бюро и набрал номер. «Больница Миллс Мемориал. Общежитие медсестер. Здравствуйте, это Паркер Уэлк из Кроникл». «А, здравствуйте, мистер Уэлк. Это Ида Пример. Я хотел бы узнать, мисс Пример, Френ Уолкер случайно не дома?» «Дома, мистер Уэлк. Позвать ее?» «Да, будьте добры», и добавил. «Кстати, насчет этого пожара в Робинс-Нест. Я узнал, что Френ была там с доктором Монфордом. Может быть, она вспомнит какие-то детали?» «Я уверена, что она с удовольствием поможет вам. Подождите минутку». Конец фразы мисс Пример говорила уже на ходу. Паркер сидел неподвижно. Он чувствовал, как у него взмокла на спине рубашка. Рука, которой он правил очерк о вертолете, тоже вспотела. Он чертыхнулся, отложил очерк в сторону, вытащил носовой платок и вытер лицо. Несколько раз откашлялся, стараясь спрятать волнение. И когда, наконец, Френ подошла к телефону, голос его звучал тихо, спокойно, почти равнодушно. «Привет, Френ», — сказал он, — «это Паркер. Сегодня утром ты была на пожаре. Я подумал, что ты, как свидетель, сможешь рассказать что-нибудь интересное». «Я?» — Френ явно занервничала. «Может быть, вы спросите доктора Монфорда? Я предпочел бы услышать детали от тебя». «Но я уверена, что доктор Монфорд...» «А я уверен, что тебе самой хотелось бы рассказать об этом. Не так ли, Френ?» Последовала долгая пауза. Она попалась. Чтобы еще раз убедиться в этом, он добавил. «Кстати, насчет этой пары Брискин. Я поинтересовался у полицейских. Знаешь, кажется, весьма занятная парочка. Жене около 25, была одета в белое хлопчатобумажное платье. Мужу около 38, высокого роста, со светлыми вьющимися волосами». «Да, интересная пара». Френ молчала. «Ты слышишь меня, Френ?» «Да, я слышу». «Мне продолжать? Ты ведь знаешь, я хороший журналист». «Можно не продолжать?» «В таком случае, воскресенье вечером?» «Воскресенье?» «Здесь, в моем кабинете. Мы поговорим об этом». Френ так долго не отвечала, что на мгновение его охватил страх. Его влажные ладони похолодели, и он заговорил в самую трубку. «Френ! Френ! Я не трону тебя».